Поэтому если Петр появится в бальной зале 2 минутами позже, после того, как прилив благороднейших из благородных уже схлынет, он тем самым проявит похвальную меру скромности, не нанеся урона своей гордости, и вместе с тем предъявит доказательства своего поразительного самообладания и уверенности в себе. Ибо при всех преимуществах общественно-стратегического плана этот миг, когда еще не поздно появиться вовремя, несколько рискован. Ведь может случиться, что у правителя вдруг заспешат часы, и он, Петр, столкнется с ним у входа, что было бы, и это признает каждый, убийственно и непоправимо. Но Петр понадеялся, что при Страмбском дворе, при его дворе, все идет своим чередом, согласно регламенту и распорядку, и расчет его оказался верен. Зала, отведенная для балов, была великолепна. Она славилась далеко за пределами герцогства и называлась «Залой ангелов», поскольку единственным, но в бесконечных вариантах повторяющимся декоративным украшением были ангелы, принадлежащие кисти божественного портретиста Анджело Брунзино, а также ангелы, сделанные из дерева, вытесанные из мрамора, отлитые из металла, вырезанные из слоновой кости художниками ничуть не менее звучных имен, такими как Якопо Сансовино и Тициано Аспетти, и даже, мы имеем в виду 4 бронзовых ангелочков, или скорее амурчиков, в пухленьких ручках, несущих блюда для фруктов, которые украшали в зале ангелов карниз камина, поддерживаемый 2 мраморными ангелами, работы Бенвенуто Челлини, прежнего обладателя превосходной пищали Браккарда. Нарисованы на стене исполинские херувимы с обнаженными мечами охраняли золотой трон герцога, стоявший на возвышении в глубине залы, а крылатые серафимы возносились над окнами и на потолке. Ангелочки нежились на легких облачках, подставляя солнечным лучам розовые крылышки. Ангелы летали, пели, развлекались игрой на лютне, обращая к Господу пламенные взоры, и выпускали стрелы, и разбрасывали цветы, и закрывали свои личики при виде людской подлости. Словом, вели себя истинно по-ангельски, и прямо под ними, внизу, в ужасных муках извивались падшие ангелы, почерневшие от собственных грехов. Зала, чудно освещенная 1000 свечей, была уже полна. Господа и дамы приглушенно и, вне всяких сомнений, остроумно беседовали под едва слышный аккомпанемент музыки, струившейся сверху, с балюстрады, украшенной деревянной позолоченной резьбой, также изображавшей ангелов. Ангельские голоса, сопрано и альт, в сопровождении флейты негромко исполняли канцонетту «Отчего ты отклонил свои уста, жестокий?» Прелестное творение старой доброй Англии, которое перенесли на европейский континент английские мадригалисты. Все гости пришли в новых нарядах, ибо и впрямь было бы неразумным и немыслимым появиться в платье, в котором позавчера ты был на благотворительном балу у почившего капитана. Все были тщательно вымыты, завиты, напудрены. Одежды переливались всеми оттенками шелков и батиста, атласа и бархата, и рассыпали холодный блеск бриллиантов и сапфиров. Когда было произнесено чужеземное имя Петра, все до единого с нескрываемым интересом обернулись ко входу, и хотя никак не могли видеть изображение воинственного архангела Михаила в пражском костеле миноритов,